Урок второй. Пример четвертый. Закон практики. Инструменты, с которыми я вас познакомлю, способны невероятным образом изменить жизнь человека. Они проверены временем, ведь их на протяжении тысячелетий практиковали индуистские монахи линии моего гуру. Если применять их должным образом, они сработают и изменят вашу жизнь. Но все зависит от вас и от постоянства, с которым вы будете их применять. Чтобы на самом деле ощутить все их могущество, необходимо ими пользоваться. Обещаю вам, что чем более последовательны вы будете, практикуя их в своей жизни, тем более масштабные изменения вы заметите. Эти инструменты вас не подведут, но и вы не подводите сами себя, отказываясь применять их на практике. Мой гуру говорил мне, что все эти инструменты можно повесить на стену, и вид будет прекрасным. На них приятно смотреть, и о них приятно говорить, особенно если вы из интеллектуалов. Можно сидеть за ужином, обсуждая их со своими друзьями, и выглядеть очень мудрым и знающим человеком. Можно произвести впечатление на окружающих тем, что вы читали или слышали, цитируя заученные мудрые фразы. Множество людей в нашем мире коллекционируют такие инструменты. Они читают одну книгу для саморазвития за другой, и им кажется, что чем больше знаний они обретают, тем больше развиваются и растут как личность. Они становятся ходячей библиотекой книг по саморазвитию. Однако все инструменты для саморазвития мира не изменят ничего, если вы не научитесь их применять, причем применять правильно и постоянно. То же самое касается и тех инструментов, о которых вам расскажу я. Все инструменты этой книги не изменят абсолютно ничего, если вы не примените их на практике так, как было предписано. Как это работает? Как я уже упоминал в предыдущем уроке, наш логический разум не способен определять, что пойдет вам на пользу, а что нет, если вы не научите его так делать. Это касается всего, чем вы занимаетесь ежедневно, вне зависимости от того, осознаете вы это или нет. Доказательство этого утверждения – то, что многие из нас делают то, что приводит к негативным результатам. Зачастую мы сами не осознаем эти привычки, пока другие нам на них не укажут или пока не заметим их в ходе саморефлексии. До этого момента разум живет в саморазрушительном неведении. Если бы разум умел отличать хорошее от плохого, он бы не позволял нам таким заниматься. Всезнающее подсознательное способно подсказать, что пойдет вам на пользу, а что нет. Но пока вы не научитесь подключаться к этому аспекту разума, вы не получите доступа к его мудрости. Прибегая к негативным действиям, действиям, которые не помогают вам расти, вы совершенствуетесь в этих самых действиях. Практикуя позитивные действия, которые помогают вам расти, вы совершенствуетесь в них. То, что я назвал законом практики, гласит, вы становитесь мастером в тех делах, которые практикуете. Как-то раз меня пригласили на частный ужин в Нью-Йорке, где присутствовали довольно известные люди. После ужина один из них, популярный автор, подошел ко мне и представился. Я представился в ответ. «Меня зовут Дандапани». Он ответил. «Ой, я это не запомню. У меня ужасная память на имена». Тогда я подумал. «Ну, разумеется, ужасная. Ведь наверняка именно это ты себе постоянно говоришь». Если вы постоянно говорите себе, что у вас ужасная память на имена, вы совершенствуете этот навык. Нам всем лучше удается то, что мы практикуем, даже если это вовсе не идет нам на пользу. Когда дело доходит до практики, есть два ключевых момента – практиковаться правильно и постоянно. Чем больше вы повторяете что-либо, тем лучше вы в этом становитесь. Если вы будете практиковать неправильную технику, то вы будете постепенно совершенствовать эту неверную технику. Однажды мой гуру рассказал мне историю, которая отлично показывает, почему так важно практиковаться правильно. Еще когда он был подростком, он был главным танцором балета Сан-Франциско, и он рассказал, что ему запрещали заниматься самостоятельно, чтобы он не заучил движение, которое помешало бы его развитию в танцах. Когда вы научитесь правильной технике, Все дело за постоянством. Если бы я хотел научиться средне играть на пианино, мне бы хватило заниматься по несколько минут, раз-два в неделю, чтобы выучить какое-нибудь произведение. Но если бы я захотел стать одним из лучших пианистов мира, тогда, полагаю, мне бы нужно было репетировать по 5-8 часов в день. День за днем и месяц за месяцем, чтобы стать действительно хорошим пианистом. Через полгода я бы уже играл лучше. Через год я мог бы играть уже неплохо. А через 2-3 года, вероятно, я стал бы уже достаточно хорошим пианистом. Постоянство репетиции с правильной техникой – то, что позволит мне добиться желаемых результатов. Это же касается и инструментов, о которых я буду говорить в этой книге. И правильная техника, и постоянство – невероятно важные аспекты. Помню, как однажды мой клиент сказал мне, что инструменты, которым я его обучал, не особо эффективно работают. Я спросил, постоянно ли он их применяет. Он ответил утвердительно. А затем я задал вопрос. «Вы используете все три составляющие этого инструмента?» Он ответил. «Нет, я использую только одну из них». «Вы же не считаете, что если печь торт только из части ингредиентов, у вас все получится?» «Здесь в игру вступает послушание. Если вам рассказали, как правильно применять инструмент, а вы не следуете инструкции досконально, как вы можете ожидать, что добьетесь желаемых результатов? Если вы не проявляете послушание во взаимодействиях с внешним миром, своей внешней жизни, не ожидайте его и во внутреннем мире». Когда я жил в монастыре, бывали времена, что меня парализовали внутренние трудности, с которыми я сталкивался. Подавленный ими, я искал своего гуру и делился с ним своими ментальными болезнями. Он всегда внимательно и сочувственно слушал меня, уделяя мне безраздельное внимание. Когда я, наконец, вываливал на него все, он часто задавал мне такой вопрос. «Ты применяешь все инструменты, что я тебе дал?» Зачастую я отвечал «Нет». И после этого я вставал и уходил. О чем еще говорить? Он прописал мне лекарства от моих духовных недугов и объяснил, как его следует принимать. А я не следовал его рекомендации. Это мой черед действовать. И вся ответственность лежит лишь на мне. Раз я отказываюсь его принимать, я должен смириться с последствиями, какими бы болезненными они ни были. Постоянно применяя эти инструменты, вы научитесь мастерски их использовать. Ведь вы практикуете это. Не применяя их, вы не научитесь ими владеть и не получите тех преимуществ, которые приходят с практикой. Люди с удовольствием учат новые техники и инструменты, но как только первое воодушевление сходит на нет, им проще найти новую технику, чем применять то, что они уже выучили. Наше общество давно приучено моментально переходить к новому. Вот новый iPhone. Телевизор с качеством изображения 8К, свежий тренд в моде, новая модель машины и так далее. Общество бросается на блестящие вещи, но как только блеск новизны гаснет, оно моментально переходит к чему-то новому. Чтобы добиться прогресса с теми инструментами, о которых я буду говорить в этой книге, или добиться успеха во всем, что бы вы не хотели выучить или изменить, подходите к этому так, как будто вы изучаете какое-нибудь изящное искусство, например, как в случае с пианино. Вы не ждете, что вы сможете научиться этому за несколько недель или месяцев. Умение концентрироваться – тоже изящное искусство. Для него требуется понимание собственного разума, а также обучение и практика сосредоточенности. Как и в случае с другими формами искусства, сначала надо научиться, как правильно это делать, а затем постоянно практиковать. Не ждите, что дослушав эту книгу до конца, вы обнаружите, что стали мастером в деле концентрации. Для этого понадобится время, и, вероятно, вам захочется переслушивать некоторые главы, уроки и идеи снова и снова. Думайте об этом как о работе всей вашей жизни, и будьте добры, терпеливы и нежны с собой в процессе роста и изменений. Если вы будете постоянно применять эти инструменты в своей жизни, вы увидите, как вы меняетесь на протяжении недель и месяцев. Как мне с любовью напоминал гуру, награда гораздо больше затраченных усилий. Вы никогда не пожалеете о том, что растете, преодолевая трудности. Это стоит вашего времени. Работа над собой – величайший дар, который вы можете преподнести себе на пути к лучшей, более сконцентрированной и осознанной версии себя. Я не из тех, кто цитирует фразы из кино, но один диалог из сериала стоит привести тут. В сериале «Марко Поло», который выходил с 2014 по 2016. Персонаж по имени Стоглазый, слепой монах, спрашивает, что Марко Поло расскажет людям о странном слове кунг-фу, если вернется на Запад. Стоглазый сам отвечает на этот вопрос. Кунг-фу означает мастерство, достигнутое упорным трудом. Великий поэт постигает кунг-фу. Художник тоже может постичь кунг-фу. Даже повар и подметальщик полов и опытный слуга могут владеть кунг-фу. Практика, подготовка, бесконечное повторение, пока не утомится разум и не заноют кости, пока ты не устанешь настолько, чтобы потеть и даже дышать. Вот путь, единственный путь постижения кунг-фу. Звучит как типично голливудская цитата, и так и есть. Все это к тому, что сосредоточенность – это навык. Умение сосредоточиваться может постичь любой, кто готов вкладывать в это подготовку, тяжелый труд, практику и бесконечное повторение. И в этой книге вы научитесь, как применять практику концентрации во всем, что вы делаете, от рисования до подметания полов. Бесконечное повторение – то, на чем многие, если не большинство, терпят неудачу. Вот другой вопрос, который мне часто задают. Что дальше? Но уже более 3 десятилетий я сосредоточен на том, чтобы повторять ту же самую практику, что даровал мне гуру. Вам вовсе не нужно знать множество инструментов. Весь секрет в том, чтобы выучить несколько ключевых и совершенствоваться в них дальше. Узкий и глубокий подход, а не широкий и мелкий. Чем больше вы применяете инструмент, тем больше вы о нем узнаете. В мире, где большинство задается вопросом «что дальше?», будьте тем, кто сосредоточен на совершенствовании избранного инструмента. Эта книга для тех, кто хочет использовать силу радикального сосредоточения для того, чтобы жить полноценной жизнью. Обучение через повторение. Мой гуру верил, что для обучения людям необходимо повторение. Именно так он обучал меня в монастыре. Повторение – это техника, которую я часто применяю в этой книге и ее уроках. Вы будете часто видеть, как я снова и снова повторяю те или иные идеи, так как повторение – крайне эффективный способ программирования подсознательного. Именно так мой гуру учил меня, и это крайне эффективный инструмент, чтобы в ходе обучения вы запоминали идеи. Давайте я расскажу одну историю в качестве примера. Однажды в монастыре я шел из кабинета в столовую, когда ко мне подошел гуру, что-то сказал, а затем сразу же развернулся и ушел. Тогда я подумал, он говорил мне это же вчера и позавчера, и на той неделе тоже. Неужели он забыл, что уже говорил это? Тогда я был монахом совсем недолго, и это сбило меня с толку, поэтому я обратился к одному из монахов постарше, рассказав об этом случае. Я спросил, неужели гуру Дев стареет и начинает забывать, о чем он мне уже говорил? Старший монах засмеялся и ответил. Мы с тобой оба знаем, что дело не в этом. Ты же знаешь, что его память великолепна. Он снова и снова повторяет одно и то же, так как он знает, сколько времени нужно для того, чтобы повлиять на подсознательное. Посредством постоянного повторения он создает надежный паттерн в твоем подсознательном. Я прибегну к этому же методу с вами. Я постараюсь запечатлеть в вашем подсознательном фундаментальные концепты, которые помогут вам понять свой разум и научиться сосредоточиваться. Когда вы увидите, что я снова повторяюсь, пожалуйста, не думайте «ну только не снова, я уже это знаю». Как только вы подумаете так, знайте, что на самом деле вы не поняли суть идеи. Чем больше мой гуру повторялся, тем большему я учился. Я знал, что он повторяется снова и снова, так как знает, что я не до конца понял его идею. С каждым разом я слушал все более внимательно и усваивал все глубже в подсознательном. Благодаря этому я все лучше понимал, что он мне говорит. И даже сегодня, спустя десятилетия изучения его уроков, я никогда не говорю себе «это я уже знаю». Каждый раз, когда я слышу одно и то же, я открываю для себя новое, более глубокое понимание. Слушая эту книгу дальше, подходите к каждому из уроков открыто и с любопытством. Тщательно анализируйте эти фундаментальные идеи, и со временем вы начнете все глубже их понимать, и вы осознаете весь их масштаб. Если вы должным образом подойдете к информации, изложенной тут, вы сами ощутите, что слушая повторение этих идей раз за разом, вы узнаете то, что могли прослушать или не до конца понять ранее. Многие из этих идей поначалу будут казаться вам простыми. Тем не менее, как и на постижение многих других глубоких истин, у вас может уйти несколько лет на то, чтобы понять их в полной мере, прочувствовать и осознать. Чем больше вы используете их и анализируете их, тем лучше вы будете их понимать, и тем больше они принесут вам пользы.